Встретили его ангелы Божьи. Бытие, 32 глава, 1 стих. После того, как он расстался с Лаваном. Видение сил небесных было дано ему для успокоения. Едва избавился от одной опасности, как надлежало встретиться с другой. Иаков послал вестников сообщить Исаву о своем возвращении с большим имуществом. «Есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего». Бытие, 32 глава, 5 стих. Этими словами Иаков как бы отрекался от всяких материальных претензий на первородство, то есть считаться большим и при разделе отцовского имущества иметь двойную часть. Посланные принесли такую весть. «Мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». В то время, как Иаков находился в Харане, Исав переселился в Сеир к своему тесте Ане, старейшине или герцогу Харейскому. И вот он шел теперь навстречу с отборным отрядом. Иаков оставался Иаковым, то есть пытающимся своими силами задержать бег событий. Свой стан разделил на два, чтобы, когда Исав нападет на один, другой успел убежать. Молился, но не получил указаний от Бога. Надумался умилостивить Исава большими дарами. Послал ему 200 коз и 20 козлов, 200 овец и 20 баранов, 30 верблюдиц, дойных жеребятами, 40 коров и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. 5 отдельных стад на некотором расстоянии одного от другого пошли навстречу Исава. Но и это не успокоило Иакова. Ночью жен и детей перевел через поток Иавок и остался сам один. И боролся некто с ним до появления зари. Пророк Осия позже об этом так написал. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Осии 12 глава, 4 стих. Борьба состояла в том, что Иаков ухватился за кого-то и ни за что не отпускал его, говоря, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие, 32 глава, с 24 по 29 стих. Некто благословил Иакова и дал ему имя Израиль, князь или борец Божий, поясняя, «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». На следующий день Иаков устроил торжественную встречу своему брату Исаву, который, прервавший излишнюю церемониальность, подбежал к Иакову, обнял его и поцеловал его. Бытие 33 глава с 1 по 16 стих. Как бы между ними никогда не было вражды, время залечивало раны. Иаков еле упросил Исава принять его подарки. Исав пригласил Иакова к себе на гору Сеир, даже хотел оставить своих людей для охраны в пути. Иаков поблагодарил, обещал прийти, но то ли из опасения за прошлое, то ли по иной причине, направился не на юг, а на запад, туда, где прежде жили Авраам и Исаак. Близ Сихема Иаков купил себе участок земли и поставил там жертвенник Господу. Но житейские невзгоды не покидали Иакова. Дочь его Дина пошла к сихемлянам. Она понравилась сыну начальника города, и тот изнасиловал ее. Потом, побоявшись кары, а за такие преступления в древности не миловали, уговорил и задержал девушку у себя. Отца же упросил пойти к Иакову и уладить дело так, чтобы Дина осталась его женою. Иаков, может, и согласился бы на это, но его сыновья Симеон и Леви придумали коварный способ мести. Они соглашались оставить Дину женою сихемлянина, если все сихемляне примут обрезание и станут как евреи. Те согласились из расчета, что богатые евреи будут полезными горожанами. Но на следующий день, когда обрезанные мужчины были больными, Симеон и Левий напали, перебили всех мужчин и разграбили город. За это преступление Иаков и перед смертью осудил их. Проклят гнев их, ибо жесток. Бытие 49 глава с 5 по 7 стих. После этого Бог явился Иакову и велел ему пойти в Вифиль и устроить там жертвенник. Бытие 35 глава, 1 стих. Иаков забрал у своих домашних чужих богов и закопал их под дубом. В Вифиле Бог явился Иакову, благословил его, нарек ему имя Израиль и повторил обетование, данное Аврааму. На пути из Вифиля в Хеврон умерла Рахиль во время родов второго сына, которому успела дать имя Бен-Нонны, сын моей боли. Но отец переименовал его на Бен-Амини, сын моей десницы. В Хеврон прибыл Исав на похороны отца Исаака, который умер в возрасте 180 лет. Похоронивший отца, Яков остался жить в окрестности Хеврона. Из 12 сыновей ему больше всех нравился Иосиф, которому сделал специальную отличительную одежду. Это усиливало недовольство и зависть братьев Иосифа. А когда Иосиф рассказал о сне, что снопы братьев поклонялись его снопу, и что солнце, луна и 11 звезд поклонялись ему, то братья возненавидели его. Дело кончилось тем, что когда по поручению отца он пришел проведать их на пастбище далеко от дома, они сперва хотели убить его, потом передумали и продали мадианитским купцам, как раба, а одежду его вымороли кровью козленка и доставили отцу как доказательство, что хищный зверь съел Иосифа. Бытие 37 глава, с 1 по 35 стих. Для Иакова это был страшный удар. Были и другие семейные неприятности. В довершение всех бед в стране наступил голод. Узнавший, что в Египте продается хлеб, Иаков послал туда своих 10 сыновей. Те привезли хлеба, но и печальное известие. Начальник земли египетской принял их за шпионов, допрашивал и задержал Симеона как заложника, пока они не приведут в Египет своего младшего брата и не докажут, что их было действительно 12 братьев. Иаков смутился. Иосифа нет. Симеон задержан. Вениамина требуют. Что делать? Привезенный хлеб скоро съели. Поневоле пришлось отпустить Вениамина. Остался старик один. Трудно представить, как он беспокоился и молился. 11 сыновей возвратились из Египта веселые и возбужденные. Не только привезли достаточно продовольствия, но и ценные подарки, как для отца, так и для себя. Рассказали отцу, что Иосиф жив и является начальником земли египетской. Для Иакова это казалось слишком хорошим, чтобы оказалось правдивым. Но когда он увидел присланные Иосифом египетские колесницы, чтобы перевести его в Египет, тогда ожил дух Иакова. Бытие 45 глава, с 26 по 28 стих. С великой радостью направился к любимому и любящему сыну. По дороге Иаков заехал в Версавию, где раньше жил Авраам и Исаак, вопросить Господа. Там он принес жертву Богу, и там получил от Бога указания и откровения относительно дальнейшей жизни. Бытие 46 глава, с 1 по 4 стих. Когда Иаков прибыл в Египет, ему было 130 лет, и его семья насчитывала 70 душ. Бытие 46 глава, 27 стих, и 47 глава, 9 стих. Все они, за исключением Иосифа, были поселены в земле Гесем. Иаков имел возможность говорить с фараоном и благословить его. Бытие 47.10. Последние 17 лет своей жизни, Бытие 47 глава 28 стих, Иаков находился на попечении Иосифа, двух сыновей которого, Манассию и Ефрема, усыновил и дал им наследование Авраамова благословения такие же права, как Рувиму и Симеону. Бытие 48 глава, 5 стих. Перед смертью Иаков пророчески благословил каждого из своих сыновей, а об Иуде так сказал: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49 глава, 10 стих. Это исторический факт, что царская власть в Иудее принадлежалась до времени явления Иисуса Христа и возникновения Церкви Христовой, в которой объединяются разные народы, уверовавшие в Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Имя Израиль, данное Богом Иакову, встречается в Библии около 2400 раз и относится не только к нему и его потомству, но и ко всем верующим, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, то есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Римлянам 9 глава, 6 и 8 стих. Аминь.